Глава 24. Арсений. «Подарок девушке, я правильно вас понимаю?» — уточняет консультант ювелирного магазина. «Правильно. Какого цвета ее глаза?» «Серо-зеленые». «Так...» — открывает витрину и вынимает из нее подставку с различными подвесками. «Хочу малышу приятное сделать. Если угодно, подсластить пилюлю. Мне понятны ее страхи, сомнения и обиды. Такая девочка, как она, достойна быть единственной. Могу посоветовать Александрит. Он отлично подходит к серым глазам». Начинает показывать мне подвески, но чувствую все не то. То камень слишком крупный, то форма не нравится. «Для молодой девушки», — поясняю я. «А, поняла», — и показывает мне две подвески с камнями в виде капли. «Вам обрамление аметистами или бриллиантами?» «Бриллиантами». «Кажется, это то, что нужно». Я почти не вижу ее улыбок, хотя знаю, что улыбается она красиво. Если мне придется покупать их, я куплю. Забираю упакованный в бархатную коробочку подарок, расплачиваюсь и выхожу из магазина. На ходу набираю Маришку. «Вы уже подъехали?» — спрашивает встревоженный голосок. «Нет, скоро буду, малыш». Слышу в динамике короткий вздох. «Мы же только поговорить?» «Не только. Очень на это надеюсь, потому что думать ни о чем другом у меня не выходит. Не помогают ни спортзал, ни работа, которой я занимался всю субботу, ни ежедневные звонки жены. Я скоро буду», — игнорирую ее вопрос. «Дождись меня». «Хорошо». В результате из-за вечерней пробки приезжаю к ней только через полтора часа. Паркуюсь во дворе и снова набираю ее номер. «Я сейчас выйду», — проговаривает сухо и отключается. «Я намерен еще раз с ней поговорить. Хочу предельной ясности и честности. Если она не согласна, я хочу, чтобы она сказала мне это в глаза. Переживу. Настаивать не стану. Блять. Я сделаю все, чтобы она согласилась». Опустив стекло, выбиваю из пачки сигарету и закуриваю. Прикрываю глаза и сдавливаю переносицу пальцами. Понимаю ведь, что дичь творю, что, трахая Маришку, играю с огнем. Нельзя с ней так. Чистая, светлая девочка, дочка Германа, достойная гораздо большего, чем я могу ей предложить. Рискую сам и подставляю ее. Если о нашей связи узнают, придет пизда всему. И я сейчас не о моем счастливом браке. Он как раз пострадает меньше всего. Я не представляю, как это отразится на Марине. Наполнив легкие горьким дымом, наблюдаю, как она, выйдя из подъезда, оглядывается по сторонам и идет ко мне быстрым шагом. В джинсах, кроссовках и толстовке действительно не намерена никуда ехать со мной. «Привет!» — здороваюсь, когда она опускается на сиденье рядом со мной. Волосы собраны на макушке в хвост, на лице ни грамма косметики. Глаза серьезны, губы поджаты. Не так должна выглядеть влюбленная 20-летняя девочка. «Здравствуйте». «Мариш, я же просил». «Здравствуй», — проговаривает безэмоционально. «О чем будет разговор?» «Разговор подождет». Зажав сигарету между зубов, тянусь на заднее сиденье и достаю оттуда белый пакет с логотипом известного ювелирного бренда. «Что это?» Смотрит на коробочку в моей руке, потом переводит на меня ошарашенный взгляд. «Пиздец». Подцепив ногтем крышку бархатной коробки, открываю ее. «Это тебе». «Что это?» — повторяет тише. «Зачем?» «Она подойдет к твоим глазам». «Зачем?» «Мариш». Вздыхаю, поворачиваясь к ней всем корпусом. «Это подарок. Не отказывайся». Что сложного, просто принять подарок? Это, блядь, бриллианты. Это ключик к сердцу любой женщины. Что не так? «Прощальный подарок?» — уточняет тихо. «Чего?» «Мне ничего не надо». «Мариш, какой прощальный подарок? Ты о чем?» Захлопываю коробочку и, бросив ее на заднее сиденье, обхватываю ее лицо руками. В груди что-то сильно сжимается и натягивает нервы в упругие струны. «Что ты хочешь от меня, малыш?» Она смотрит на меня глазами цвета того Александрита, и я вижу, как они наполняются слезами. «Вы об этом поговорить хотели?» — лепечет еле слышно. «Нет, Марина, не об этом». Мозги отказываются соображать. От ее близости нутро наизнанку выворачивает и кипятком ошпаривает. «О чем же?» «О чем? О том, что из рук выпускать ее не хочу. Взять сполна все, что можно, нырнуть в омут с головой на эти уже 2,5 недели?» Молчу. Подушечками больших пальцев глажу ее щеки и молчу. Маришка жмурится, будто больно ей, губу нижнюю грызет, и, накрыв мои ладони своими руками, указательным пальцем намеренно поддевает обручальное кольцо. «Марина, что ты хочешь от меня, малыш?» «Вы знаете сами». Одернув руку, рывком снимаю кольцо и убираю его во внутренний карман пальто. «Так лучше?» «При чем здесь это?» — мотает по-детски головой. «А что? Ты думаешь, я не понимаю ничего? Ни сути происходящего, ни возможных последствий?» Она, часто дыша, смотрит в мои глаза. «Думаешь, не понимаю, чем это для тебя может обернуться?» «И для вас». «И для меня, Марина». «Зачем тогда? Давайте прекратим уже сейчас». «Ты этого хочешь?» «Не поверю, если скажет, что хочет. Она уже зависима. Она не сможет с этим бороться. Волнение Маришки усиливается. В глазах мелькают страх, боль, обида». «Последствия разные бывают», — шепчет чуть слышно. «Скандал, позор, разочарование. А вы о чувствах моих подумали, Арсений Рустамович?» «Так может, лучше жалеть о том, что случилось, чем жалеть о том, что не случилось?» «Вы так считаете?» — улыбается грустно. «Все уже произошло, малыш. Не спонтанно и не один раз. Вы хотите еще?» «Хочу! Никогда ничего не хотел сильнее!» Проговариваю, только сейчас понимая, что это чистая правда. Взор ее затуманивается, чуть соскальзывает вниз и касается моих губ. Градус интимности подскакивает вверх, член внезапно дергается. «Решайся, Мариш, у нас не так много времени». «А если вы сами влюбитесь? Что, если потом не захотите меня отпускать?» спрашивает вдруг, серьезно глядя мне в глаза. Ее предположение вызывает улыбку. «Чистая, светлая, наивная девочка. Жизнь многому научит тебя. Одно могу сказать наверняка. Наш роман я не забуду никогда». «Я тоже», — лепечет она. «Ты согласна?» «Сколько осталось времени?» 2,5 недели». «Я согласна», — после недолгих раздумий говорит Марина. «Чувствую, как в груди вспыхивает огонь дичайшего восторга. Давно позабытое. Несвойственное мне ощущение. Хочется прижать ее к себе до хруста костей и смеяться в голос. Но вместо этого я целую ее губы, раздвигаю ее зубы и выманиваю язычок. Горячая, страстная, вкусная и послушная. Все будет, как я скажу».